Глава 5. Творения портного превзошли все мои самые смелые ожидания. Вещи были хорошего качества, очень красивыми, а самое главное, на мой взгляд, очень удобными. Как он мне объяснил, леди предпочитают носить платье, но и брюки не возбраняются. Просто по этикету дамы, живущие при дворе, обычно одевают их только во время верховой езды, а так предпочитают щеголять в платьях, иногда даже очень откровенных, в надежде соблазнить повелителя. Поэтому, особо не заморачиваясь, попросила сшить мне несколько платьев, блузок и побольше штанов. Красоваться ни перед кем я не собиралась, да и в брюках удобнее играть и гулять с ребенком. Я смотрела, как Мэри развешивает воздушные платья, разноцветные рубашки и брюки в шкафу. Затем умело раскладывает кружевное белье на полках и удивлялась такому количеству одежды. Ведь мне ясно дали понять, что это только первая часть. А самое главное – портной прислал мне не только одежду, но и несколько пар обуви. Где он ее взял, я так и не поняла. Но, скорее всего, придворный сапожник и портной работают в паре. Ведь не зря же мужчина снял мерку с моей ноги. «И зачем мне столько одежды?» – подумала я, отправляясь принять ванну перед ужином. Пока меня не было, служанка успела разобрать не только мои, но и вещи Роя. А еще Алира успела одеть мальчика в синий бархатный костюм, состоящий из брючек, синей шелковистой рубашки и жилета. «Ты мой маленький джентльмен», – улыбнулась я, потрепав по волосам мальчика, которого обнаружила сидящим на моей кровати, когда вышла из ванной комнаты. На ужин, где мой малыш будет должен познакомиться со своей сестренкой, для себя я выбрала платье из темно-синего атласа с треугольным вырезом и рукавами в три четверти. Теперь мы с Роем были одеты в одну цветовую гамму. Мэри помогла мне красиво уложить волосы в высокую прическу, оставив несколько прядей, кокетливо спадающих на спину. Еще раз, тщательно осмотрев свое отражение, подмигнула ему и, взяв за руку Радея, направилась в столовую. Не знаю почему, но именно сегодня мне хотелось выглядеть красивой. Но едва мы вышли из комнаты, как в коридоре столкнулись с Клариссой. «Добрый вечер, леди и маленький милорд». Женщина присела в реверансе. «Владыка просил вас проводить в гостиную». «Да, конечно. Куда идти?» «Я вас провожу». Женщина с безграничной нежностью смотрела на Радея, не сводя глаз. Мальчик поднял на нее взгляд и вдруг улыбнулся. Это был большой прогресс. Еще вчера он никого к себе не подпускал, а сегодня с удовольствием идет на контакт. Женщина присела на корточки и погладила мальчика по волосам и щеке. «Милорд, вы сегодня очень красивый». Женщина поднялась. «Надо идти, владыка ждет вас». Пройдя через коридор и спустившись на этаж ниже, мы вошли в одну из комнат. «Добрый вечер, господа». Поздоровалась я с мужчинами, сидящими в креслах, которые, едва мы вошли, как по команде встали. В углу ярко пылал камин, но так как жара не чувствовалась, я поняла, что либо огонь магический, либо это иллюзия. «Светлана, проходи, присаживайся». Альвир показал на небольшую софу, стоящую возле него. «Мы с Радаем присели». Вернее, села я, а мальчик принялся разглядывать незнакомую комнату. А посмотреть было на что. Золотистые портьеры, стены, драпированные бежевыми гобеленами с изображением поля или степи, изящная мебель, пушистый ковер и шкура неизвестного мне животного ярко-оранжевого цвета перед камином. Куда прямиком и направился мой мальчик, и, недолго думая, плюхнулся на нее. Яромир и Альвир с большим интересом наблюдали за ребенком, а потом и вовсе рассмеялись. Радей действительно был забавным. Вроде пятилетний ребенок, а поведение иногда как у взрослого рассудительного человека, а иногда как совсем у малыша. Поэтому никогда не знаешь, чего от него ожидать. То он боится всего на свете, а то сам улыбнулся Кларисе. «Великолепно выглядишь». Сделал мне комплимент Яромир, вызвав тем самым у меня улыбку. Мне было очень-очень приятно, что мои усилия не прошли даром, и я действительно чудесно выгляжу. Если слова Альвира о моей внешности меня смущали, то комплимент Яромира вызвал в моей душе волну тепла и какой-то благодарности. Я смотрела на двух братьев и невольно сравнивала их. Альвир – красивый, сильный, властный, опасный. Яромир ни в чем не уступает брату, но когда я смотрела на него, у меня возникала только одна ассоциация – надежный. Дверь в комнату открылась. Я повернула голову и увидела входящую маленькую девочку – в золотистом платье и белых туфельках, похожую на ангела. Темные вьющиеся волосы на макушке были собраны бантом под цвет платья и свободно спадали по плечам. Глаза малышки, как и у Роя, были похожи на черные агаты. Пушистые реснички, пухлые щечки, алые губки. Малышка была прекрасна. Подойдя к нам, девочка остановилась за два шага от отца и дяди и сделала почтительный реверанс. Следом за девочкой, одетая в закрытое темное платье под горло и собранными в пучок волосами, шла красивая женщина неопределенного возраста. Ее холодная красота отталкивала и завораживала одновременно. Она склонилась вместе с малышкой перед повелителем. Как я поняла, это была гувернантка маленькой принцессы. «Ружена, девочка моя, подойди ко мне», – попросил Альвир и сделал взмах рукой. Женщина тут же удалилась, плотно закрыв дверь за собой. Я перевела взгляд на Роя. Малыш с интересом смотрел на девочку, забыв обо всем на свете. Малышка подошла к отцу, и он крепко ее обнял. Потом Альвир тихим голосом попросил. «Радей, сыночек, подойди к нам». Рой посмотрел на отца. Затем задумчиво некоторое время рассматривал сестричку, которая с таким же интересом смотрела на него. А потом подошел ко мне и крепко обнял, уткнувшись лицом в моё плечо. Яромир удивленно приподнял брови. Альвир растерянно смотрел на сына, а Ружена, недолго думая, обняла отца и спрятала лицо, уткнувшись в его грудь. Братья переглянулись, и мне стало понятно, что они оба совершенно растеряны и не знают, что делать. Видимо, встреча близнецов проходила совсем не так, как они запланировали. Бегло оценила обстановку. Итак, что мы имеем? Два смущенных ребенка и двое взрослых потерянных мужчин, не знающих, что делать. Тогда я решила попробовать познакомить детей сама. Ласково погладив мальчика, взяла его за руку и, поймав его взгляд, объяснила. «Рой, смотри, какая красивая девочка. Это твоя сестренка. Она очень тебя ждала. Давай с ней познакомимся». Мальчик молча внимательно смотрел на девочку, которая, прижимаясь к отцу, то и дело украдкой бросала взгляды на брата. Рой поджал губы и сосредоточенно сказал: «Давай». Я встала и подошла вместе с ним к малышке. Присев возле девочки на корточке, я невесомо коснулась ее руки. Ружена обернулась и очаровательно улыбнулась нам. «Привет, меня зовут Светлана, а это Радей». Я подтолкнула мальчика к сестре. «А тебя как зовут?» «Ружена», прощебетала девочка, разворачиваясь к нам. «Какое красивое имя!» – улыбнулась я. Девочка бесхитростно посмотрела на меня, а потом сделала шаг к Крою. «Пошли, я покажу тебе свои игрушки». Мальчик молча смотрел на сестру. Затем протянул ручку, потрогал прядку ее волос и прокомментировал. «Красиво». Ружена просто взяла его за руку и повела к той самой шкуре. Альвир и Яромир, не отрываясь, смотрели на детей, ловя их каждое слово, улыбку или жест. Когда детки отправились к камину, Яромир, прошептав мне одними губами «Спасибо», подошел к двери и кому-то что-то коротко сказал. Через пару минут в гостиную зашли два лакея, неся в руках две большие коробки с игрушками. В одной лежали книжки, кубики и много чего еще, а во второй – машинки Радея. В скором времени комната наполнилась детским щебетанием. Брат с сестрой, несомненно, нашли общий язык, и за прошедший час Раде сказал больше, чем за два последних дня. Альвир следил за игрой детей, и когда понял, что все самое страшное позади, откинулся на спинку кресла и тихо сказал. «Света, спасибо тебе. Если честно, я надеялся, что дети сами найдут общий язык и познакомятся. Ведь они близнецы и должны чувствовать друг друга. Но одно дело общаться по отдельности с каждым из них, а другое, когда оба ведут себя практически одинаково. Я растерялся. Спасибо, что помогла нам». «Да не за что. Пожала плечами я. Главное, что дети будут расти вместе». Я посмотрела на близнецов. Как же они были похожи. Такие прекрасные, милые дети. «Может, поужинаем?» – предложил Альвир. «Я не против, но дети так хорошо играют, не хочется прерывать их занятия». Заметил Яромир, кивая на близнецов, которые усиленно строили пирамиду из больших цветных кубиков. «Давай сегодня изменим правила и поужинаем здесь». Ответа я так и не услышала, зато пришла Клариса. «Накройте нам, пожалуйста, стол здесь и позови Алиру и Берту». Отдал приказ Альвир, и женщина, коротко кивнув, вышла. «А как она узнала, что вы ее ждете? Не поняла я и уставилась на мужчину. Что-то мне стало страшно. Он что, умеет общаться мысленно? А может, он умеет внушать? А вдруг и мне уже успел что-то внушить?» Мысли сменялись в голове одна за другой, и каждая из них была страшнее и ужаснее предыдущей. «Светлана», – рассмеялся Альвир, – «что ты себе там навыдумывала? У тебя такое лицо». «Ты умеешь читать мысли?» – выдохнула я. «Светлана, Я владыка оборотней и могу общаться мысленно со своими подчиненными. Попросить, передать приказ, позвать. Но ответить они мне не могут. Это моя особенность и мой дар. И да, я просто позвал мысленно экономку. И хочу тебя успокоить. Я не могу читать мысли оборотней, да других существ тоже. Я слушала Альвира и краснела. Вот действительно дура. Толком не разобралась, а уже обвинила его, черт знает в чем. «Прости», — извинилась я. «Просто об Этерии я ничего толком не знаю, и мне все кажется подозрительным и странным». «Понимаю». Альвир кивнул головой. «Завтра начнем наше обучение, и в скором времени, когда ты научишься читать, многое сможешь узнать сама из книг. А пока можешь задавать вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Да, брат?» «Да», — подтвердил с улыбкой на лице Яромир. «Кстати, а во сколько у вас занятия? А то я пригласил Светлану завтра на прогулку». Альвир как-то побледнел, и на секунду мне показалось, что в его глазах заклубилась тьма. Всего одну секунду. А потом все стало как обычно. Мужчина был спокоен и собран, как всегда. «Чёрт знает, что мерещится», – подумала я сама про себя. Альвир тем временем ответил. «Думаю, мы будем заниматься пару часов в день, по утрам. Как думаешь, Светлана?» «Я только за. Но вот Радей, где будет он?» Я бросила взгляд на детей. Пирамиду они уже строить закончили, и теперь о чем-то тихо говорили между собой. Вернее, говорила Ружена, теребя пуговицу на жилетке мальчика, а Радей молчаливо отнекивался или что-то коротко отвечал. «С завтрашнего дня у него, как и у Ружены, начнутся занятия, и до обеда дети будут заняты. А потом есть гувернантки, а еще я и брат. Пока мы с тобой будем заниматься, я думаю, Яромир присмотрит за детьми. Ну а когда вы...» Мужчина тяжело выдохнул. «Пойдете на прогулку, за близнецами присмотрю я». «Конечно, брат», – подтвердил его слова Яромир. «Теперь ни я, ни ты с малышей глаз не спустим». Тут появились лакеи, которые передвинули стол от окна, поставив его между нами. Следом за ними пришли две служанки, которые быстро сделали сервировку, и мы приступили к ужину. Для детей накрыли отдельно, возле камина. К ним присоединились их няни, которые помогали близнецам поесть. Вернее, Алира в очередной раз показывала Радею, как правильно пользоваться столовыми приборами, и что-то тихо объясняла. Берта же, с невозмутимым видом, просто сидела рядом с девочкой. Братья пытались увлечь меня в свой разговор, но я то и дело бросала взгляды на детей и их нянь. И если Алира действительно была терпелива и заботлива, то Берта периодически дергала маленькую Ружену, шипя как змея, делая ей бесконечные замечания. «Леди себя так не ведут. Леди не едят руками. Леди неприлично так громко смеяться». Ни Альвир, ни Яромир, ничего не замечая, о чем-то спорили. В конце концов, когда губы девочки дрогнули от очередного колкого замечания гувернантки, я не выдержала. «Альвир, скажи, а почему ты позволяешь прислуге?» Я специально выделила это слово интонацией. «Так обращаться со своей дочерью. Мне кажется, не гувернантке решать, что можно делать, леди, а что нельзя. Или это нормально, что какая-то женщина довела маленькую девочку практически до слез, третируя бесконечными замечаниями?» Мужчина застыл, так и держа в руке вилку с наколотым на ней кусочком мяса. Он резко опустил ее на тарелку и посмотрел на детей. По щеке Ружены скатилась слезинка. Берта вся покраснела и, как мне показалось, съежилась. «Берта», – резко сказал Альвир в ужасе от того, что только что произошло. От его рычащего голоса в комнате повисла оглушающая тишина. Даже дети затаились. «Ты можешь идти. Думаю, Алира и сама справится с близнецами». Девушка испуганно согласно закивала головой, и Берте ничего не оставалось, как покинуть гостиную, гордо подняв голову. Я с трудом сдержалась, чтобы не наговорить этой дамочке гадостей. В груди все клокотало от ярости. «Ни в моем мире, ни в этом, ни в каком другом нет ничего страшнее, чем детские слезы, по крайней мере для меня». Я подошла к близнецам и, взяв девочку на руки, крепко прижала к себе. Худенькие детские ручки обхватили меня за шею, и Ружена невольно всхлипнула, уткнувшись носом в моё плечо. Губы Роя задрожали, и он, вскочив на ноги, обхватил меня за ноги, а потом раздалось привычное громкое громогласное «Мама!». За ним стала вторить сестричка, и скоро дети рыдали в унисон. Мне пришлось отпустить девочку на пол. Присев на корточки, я обняла обоих и стала уговаривать их прекратить плакать. К моим уговорам присоединилась Алира, и вскоре малыши прекратили реветь. Я подвела детей к столу и посадила их с собой на софу. Теперь с одной стороны ко мне прижимался всхлипывающий Рой, а с другой – его сестра. Я смотрела на нахмуренного Альвира, искренне расстроенного Яромира, и просто спросила. «Откуда вы взяли эту Мегеру?» Затретировала ребенка. «Берта работает у нас около полугода, и я никогда не замечал, что она так строга с дочерью», оправдался Альвир, с искренним сожалением смотря на малышку. Кстати, девочка уже успокоилась, и теперь на пару с Роем ела кусочки копченого мяса руками и весело улыбалась. «Больше такого не повторится». Я согласно кивнула, показывая, что услышала его слова. Обсуждать эту тему при няне и детях мне совсем не хотелось. Хотя сказать мне было что. Какая-то зараза третировала девочку долгое время, и никто этого не видел. Вот как так? Куда смотрел Альвир, Яромир, Клариса в конце концов? Я была возмущена. Да, у меня нет своих детей, и личного опыта воспитания, соответственно, тоже. Но они уже личности, хоть и маленькие. Поэтому, воспитывая и говоря им правильные вещи, надо учитывать их мнение. Этот неприятный инцидент испортил ужин всем. Говорить ни о чем не хотелось. У каждого было о чем подумать. Поэтому, когда я поняла, что дети поели и уже осоловевшими глазками смотрят на меня, сказала. «Думаю, близнецы уже хотят спать. Наверное, мы пойдем. «Светлана, посиди с нами еще немного», – попросил Яромир. «Алира уложит детей, а Клариса ей поможет». «Хорошо», – согласилась я, думая о том, как бы Рой опять не закатил истерику. Но все обошлось. Клариса взяла на руки Ружену, Алира моего котенка, и женщины оставили нас наедине. Как-то без детей стало совсем тихо, и тишина стала практически осязаема. «Вина?» – предложил Яромир, и я кивнула. Хрустальный фужер в одно мгновение наполнился рубиновой жидкостью. Сегодня на ужин подавалось мясо, запеченное в каких-то кисло-сладких листьях, и красное вино, как нельзя лучше, подходило к нему, приятно оттеняя вкус. «Светлана, прости. Мне очень жаль, что такая некрасивая сцена разыгралась перед твоими глазами. Я действительно никогда не обращал внимания на то, как Берта разговаривает с моей дочерью. Девочка хорошо воспитана, не избалованная, знает этикет и умеет вести себя при взрослых. Мне казалось, что они хорошо ладят. Да и сегодня она ведь учила Ружену вести себя за столом. И если бы не твои слова, я бы никогда не понял, как моей дочери плохо с такой гувернанткой». Альвир был очень расстроен, и в его глазах было столько сожаления, что я действительно поверила, он говорит правду. «Альвир, ты правитель, и, возможно, не так часто видишь дочь, как хотел бы. Но куда смотрели все остальные?» – спросила я, делая глоток вина. «Ты знаешь, я думаю, она хорошая актриса», – ответил Яромир. «Мы были так погружены в поиски Радея, что на малышку практически не осталось времени. А когда ее видели, она никогда не жаловалась, и мы считали, что они с няней нашли общий язык. Эта женщина завтра же покинет замок», – поставил точку в нашем разговоре Альвир. «Пока за Ружены присмотрит Алира, а завтра я отдам приказ найти новую няню». «Рада этому», – только и сказала я. И это была чистая правда. Детям необходимо общаться, играть друг с другом и как можно больше проводить вместе время, чтобы восстановить утраченную связь брата и сестры. Но видеть каждый раз эту мерзавку и думать о том, что за закрытыми дверями она обижает Ружену, было бы выше моих сил. Большие не должны обижать маленьких. Мы еще немного пообщались на нейтральные темы, и едва я допила вино, сразу решила отправиться к себе. День был очень насыщен событиями, и все, чего бы мне хотелось в данный момент, это просто растянуться на постели. «Может, еще вина?» – предложил Альвир, увидев мой пустой бокал. Отрицательно покачав головой, я пожелала обоим спокойной ночи и удалилась к себе. Мне было о чем подумать. Например, чем я буду заниматься в этом мире? По дороге в комнату решила заглянуть к Ружене и поняла, что не знаю, где живет девочка. «Алира точно должна знать», – подумала я и уже практически вошла в свою комнату, когда одна из дверей соседних апартаментов открылась, и в коридор вышла Клариса. «Доброй ночи, леди», – тихо сказала женщина. «Доброй ночи. Подскажи, а в какой комнате Ружена? Как она?» – спросила я, внимательно смотря на экономку. «Это комната девочки, и она уже спит». «Одна? А если проснется? Разволновалась я, представляя, как может испугаться маленький ребенок, проснувшись один в темноте. «С ней я оставила одну из служанок, а думаю, завтра мы подберем ей новую няню. И большое вам спасибо за то, что не дали дальше этой гадине издеваться над девочкой». «Вы знали и молчали?» – возмутилась я. «Понимаете, ее род в нашем клане намного выше, чем мой. Поэтому без доказательств обвинить я ее не могла, а она была очень изворотлива. Я видела, как Ружена ее боится, и даже слышала, как она на девочку кричит. Естественно, тогда я вмешалась. Но даже если бы сказала владыке, это было бы мое слово против ее. Поэтому я ничего поделать не могла. Мне оставалось только тайно защищать девочку от нападок и ждать удобного случая, когда эта красавица выдаст себя. Ведь злую душу спрятать невозможно. «Все равно нельзя молчать о таком. Это неправильно», — сказала я и осеклась. Женщина была очень расстроена. В ее глазах блеснули слезы. И я поняла, что, возможно, была очень резка. Ведь Клариса, на мой взгляд, очень любит Родея, да и Ружену, думаю, тоже. «Простите», — извинилась. «Я не права. Просто очень переживаю за близнецов». «Леди, что вы?» – воскликнула женщина. «Вы правы во всем, и я очень-очень рада, что вы появились в нашем замке. Вместе с вами он снова ожил. Да все вокруг ожило». «Клариса, не преувеличивайте», – улыбнулась я. «И мне кажется, очень сильно». Женщина как-то неопределенно взмахнула рукой, а потом спросила. «Леди, я тут подумала, а если Ружену поселить в вашу комнату, тогда у детей будут смежные спальни. Как думаете?» «Думаю, это отличная идея. Надо только у владыки спросить, в какую комнату я могу переехать». Согласилась я. «Живя в соседских комнатах, дети смогут общаться чаще. А гувернанток можно разделить, допустим, одна в день и одна в ночь. Я обязательно поговорю об этом с ним, за завтраком». «Хорошо». Женщина присела в реверансе. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Клариса». Попрощалась я и зашла в комнату. Потихоньку прошла в смежную спальню. Родей, развалившись, спал на животе, полностью подмяв одеяло под себя. При моем появлении полусонная Алира встрепенулась. «Иди спать», – шепотом сказала я, и девушка вышла. Я еще немного полюбовалась спящим ангелочком, а потом вернулась к себе. Переодевшись в тончайшую кружевную сорочку, пересланную портным, решила на всякий случай зайти к Ружене. Накинув шелковый халат, выскользнула в коридор. Тихо открыв дверь, увидела служанку, сидящую в кресле и читающую какую-то книгу. Девушка подняла на меня глаза, кивнула и улыбнулась. Я подошла к кровати. Ружена спала в том же положении, что и Рой. «Близнецы», — мысленно усмехнулась. «Даже спят одинаково». Удостоверившись, что с девочкой все в порядке, решила вернуться к себе. Но, открыв дверь, нос к носу столкнулась с Альвиром. Мужчина явно не ожидал меня увидеть здесь, как и я его. Поэтому опешил. И тем не менее, успел обнять меня за талию, чтобы я не упала. Один его шаг назад, и мы уже в коридоре. Но почему-то он так и продолжает меня придерживать. Странно. Меня окутал головокружительный запах миндаля с легкой горчинкой. Мне определенно нравится парфюм мужчины. Мне хорошо и уютно рядом с Альвиром, а рука на талии кажется такой невесомой. Я смотрю в его глаза и понимаю, что тону в них. В черных агатах отражаются блики настенных бра. И кажется, что в них играет огонь. Мое сердце бешено стучит, и я не понимаю, почему. Рука Натальи сжалась сильней, и я почувствовала, как мужчина прижал меня к своему телу. Я понимаю, что все происходящее неправильно, так не должно быть, поэтому шепчу. «Спасибо, что не дал упасть. Отпусти». Рука стали исчезла, и мужчина сделал полшага назад. Уютное тепло пропало, и я, почувствовав сквозняк замковского коридора, слегка передернула плечами. «Как она?» – не сводя с меня взгляда, спросил Альвир. «Спит», – отвечаю ему я. «Да и нам пора. Спокойной ночи». Услышав в ответ ту же фразу, не оглядываясь, иду в свою комнату. Но я точно знаю, что Альвир стоит и смотрит мне вслед. Я чувствую его взгляд и ничего поделать с этим не могу. Чтобы удостовериться, что не схожу с ума, уже на пороге обернулась. Я была права. Владыка, опустив руки, провожал меня взглядом. Но увидев, что я обернулась, резко открыл дверь и вошел в комнату к дочери. Мне показалось, или он на самом деле смутился. Поразмышляв обо всем произошедшем, уже лежа в кровати, поймала себя на мысли, что я непроизвольно долго думаю об Альвире, а это значит, что он меня привлекает. Интересно, чем? Но додумать не успела, так как сама не заметила, как провалилась в сон.